Пол был невероятно обходительным и невыносимо красивым. «И мне тоже», — прошептал он, и, поцеловав ее снова, начал расстегивать пуговицы на ее платье. Мэрибет пыталась помешать ему, однако его пальцы были проворнее и опытнее, и не успела она оглянуться, как он уже ласкал ее грудь, продолжая целовать ее в губы, и она не знала, как остановить его. «Пол, не надо, пожалуйста», — тихо произнесла она своим неуверенным тоном, выдавая, что на самом деле ей хочется продолжения. Мэрибет знала, что должна прервать его, понимала, что позволяет ему перейти границы дозволенного, но была не в силах отказаться от этой сладостной муки. Пол наклонился и стал целовать ее в грудь. Не прошло и секунды, как ее бюстгальтер отлетел в сторону, а руки выскользнули из рукавов платья. И снова он целовал ее в губы, а пальцы его тем временем теребили ее соски. Поражаясь самой себе, она застонала. Рука Пола скользнула ей под юбку, раздвинув ее инстинктивно сжатые ноги, и быстро и уверенно нашла святая святых. Мэрибет понимала, что совершает непростительную глупость, что не должна уступать напористому Полу. Но от его прикосновений собственное тело становилось непослушным. От его ласк она испытывала самое настоящее наслаждение, хотя разум ее приказывал ей немедленно остановиться. Наконец она отпрянула от него, сдерживая дыхание и пытаясь обрести контроль над собой. Посмотрев на Пола с сожалением, она покачала головой, и он понял ее движение. «Я не могу. Прости меня, Пол». Она была потрясена тем, что он заставил ее почувствовать. Голова у нее кружилась, по телу пробегали волны дрожи. «Ничего», — мягко ответил он. «Я знаю. Я не должен был этого делать. Прости». Не успев договорить, он поцеловал ее снова, и все повторилось сначала. На этот раз остановиться было еще труднее. И когда она, наконец, оторвалась от него, оба они выглядели весьма растрепанными. Одежда была в полном беспорядке. В этот момент Мэрибет в ужасе заметила, что он успел расстегнуть молнию на брюках. Пол взял ее руку и направил к расстегнутой ширинке. Она пыталась умерить разгорающийся в ней пыл, но не могла, словно зачарованная его действиями. Именно об этом ее все предупреждали. Именно этого она никогда не должна была делать. Но это было настолько захватывающим, что Мэрибет не могла остановить ни себя, ни его. Внезапно она обнаружила, что неумело ласкает его член. Пол поцеловал ее снова и уложил на сиденье, содрогаясь от желания и возбуждения. «О, Господи, я так хочу тебя, Мэрибет! Детка, я люблю тебя!» Он задрал ее юбку и спустил свои брюки, как ей показалось, одним движением. И она почувствовала тяжесть его тела, которое искало ее и отчаянно нуждалось в ней. Она ощутила, как возрастает ее собственное желание, и в этот момент он вошел в нее волной наслаждения и боли. Не успев сделать и нескольких толчков, Пол содрогнулся всем телом и через секунду уже уткнулся лицом в ее волосы в полном изнеможении. «Боже мой, Господи! Мэрибет!» — шептал он, постепенно возвращаясь на землю и глядя в ее лицо. Она смотрела на него с ужасом, не веря в то, что они совершили. Пол мягко прикоснулся к ее лицу. «Господи, Мэрибет, прости меня. Ты была девочкой, но я ничего не мог поделать с собой. Ты такая красивая, я так тебя хотел. Прости, детка», — покаянно бормотал он. «Ничего», — ответила она с неожиданным спокойствием.